С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла обдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем 150 верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили, в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленные позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но Вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении, и уже собрались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже вступала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более 10 человек убитыми и ранеными и такое же число лошадей. До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й Красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала 80 саженей, а местами доходила до 30. Активных попыток к переправе красные не предпринимали. Кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение 2 недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствующие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопления противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу. Но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований, старики и молодежь в возрасте от 17 до 19 лет, то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью. Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов. Но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка. Мало того, перебравшиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы. Они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена. Но по достоверным сведениям, красные никого из мирных жителей не трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении. В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решили разведать о столь странном поведении противника. Один голосистый казак сложил трубой руки, крикнул: «Эй, краснопузые! Чё ж вы дома наши не ждёте? Спичку у вас нету! Так плывите к нам, мы вам дадим!» Ему из темноты зычно ответили: «Вас не прихватили на месте, а то бы сожгли вместе с домами!» «Обнищали! Поджечь нечем!» — задорно кричал хоперец. Спокойно и весело ему отвечали: «Плыви сюда, белая курва! Мы тебе жару в мотню насыпем! Век будешь чесаться!» На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом постреляли немного и притихли. В первых числах октября основные силы Донской армии в количестве 2 корпусов — сосредоточенные на участке Казанская-Павловск, перешли в наступление. 3-й Донской корпус, насчитывавший в своем составе 8000 штыков и более 6000 сабель, неподалеку от Павловска